завывания бури перестали слышаться, и во внезапной тишине, воцарившейся в комнате, его тщательно подбираемые слова падали в уши слушателей, как один за другим падают в тихий пруд камешки. «Здесь приключилась внезапная смерть», — сказал он. «Насильственная смерть. За ней неизбежно, не так ли? Последует полицейское расследование. Вы, леди и джентльмены, лучше меня знакомы с процедурой, которая предписывается в подобном случае законами вашей страны. Но, думается, было бы нежелательно, скажем так, если бы свидетелям этого трагического происшествия позволено было разойтись, прежде чем будут приняты надлежащие меры. Думаю, что, высказывая это предположение, я говорю в интересах каждого из вас». «Надлежащие меры?» — повторил сэр Джулиус. «Надлежащие меры, как я понимаю, состоят в том, чтобы без промедления обратиться в полицию. По счастью, у нас под боком есть полицейский офицер». «Конечно, сэр Джулиус», — вмешалась миссис Карстерс. «Доктор Ботлинг совершенно прав. Вашему человеку, как его звать, надо сказать сейчас же, а уж он знает, что делать. Брикс, будьте добры, разыскать его и сразу же привезти сюда. Боже правый, какое ужасное положение. Будь здесь мой муж, он бы знал». Доктор Ботлинг прервал ее. «Мне кажется, — заметил он, — что леди Камилла вот-вот упадет в обморок». Сэр Джулиус едва успел подхватить ее. Он с помощью доктора Ботлинга принес ее на диван, а Брикс тем временем пошел на поиски сержанта Роджерса. Миссис Карстерс, которая вдобавок ко всем своим добродетелям умела еще и подать первую помощь, стала ухаживать за Камиллой. «Нет ли здесь в комнате воды?» — спросила она. «Нет, но в бутылке осталось немного шампанского», — предложил сэр Джулиус. «Может быть, капля...» «Сэр Джулиус», — прервал его доктор Ботвинг, — «умоляю вас, не прикасайтесь к этой бутылке и вообще ни к чему на столе. К этому времени у министра финансов сознание значительности своей персоны восстановилось». «Честное слово, сэр», — сказал он, — «похоже, что вы берете на себя слишком много. На что вы, собственно, намекаете?» «Я ни на что не намекаю. Но разве факты не говорят сами за себя?» «По-видимому, на основании несчастного случая с этим молодым человеком вы поспешно решили, что здесь нечистая игра?» «Я бы никогда не назвал это игрой», — серьезно сказал доктор Ботвинг. Не успел сэр Джулиус ответить, как в комнату вбежал Брикс, а следом за ним Роджерс. На лице сержанта было выражение тревоги, однако, увидев сэра Джулиуса, он успокоился и произнес фразу, до нелепости не соответствующую создавшейся ситуации. «С вами ничего не случилось, сэр?» — спросил он, задыхаясь. «Конечно, ничего», — ответил сэр Джулиус раздраженно. «С какой стати?» «Прошу извинения, сэр. Но мистер Брикс сказал мне, что меня зовут, я было подумал...» Его взгляд упал на неподвижную фигуру, распростертую на полу около окна. «Мистер Орбик», — воскликнул он, — «что случилось?» «Умер», — коротко пояснил доктор Ботвинг, выпив бокал шампанского. Осторожно пройдя по ковру, Роджерс приблизился к месту, где лежал Роберт. «Вы, конечно, убедились, что он мертв, доктор. Я не доктор медицины. Но вы можете убедиться сами. Извините, сэр, в таком случае...» Сержант на минуту встал на колени возле тела. Когда он поднялся, вид у него был и серьезный, и озадаченный. Повернувшись к сэру Джулиусу, он сказал: «Положение очень серьезное, сэр. Я затрудняюсь сказать, какие меры следует принять». Доктор Ботвинг хотел было вмешаться, но раздумал, и сержант продолжал: «В таком деле следовало бы немедленно заявить в местную полицию. Это их круг деятельности. Как вы знаете, сэр, я здесь представляю службу охраны. Поскольку ничего не случилось с вами, все это, строго говоря, меня не касается. Расследование дел такого рода совсем не по моей части». «Вы хотите сказать, что будете стоять здесь и ничего не делать? Это же смехотворно!» — сказала миссис Карстерс. Но сержант Роджерс не обратил на нее ни малейшего внимания. Он терпеливо ждал ответа сэра Джулиуса. «Что ж, раз такое положение дел, свяжитесь с местной полицией», — сказал сэр Джулиус. «Прошу извинить, сэр, но в этом-то вся загвоздка. Я думал, вы уже знаете. связаться с полицейским участком или с кем бы то ни было невозможно. Сегодня вечером я пытался передать свой ежедневный